создаем свой мир. Как быть, когда цель нарисовалась, душа и разум довольны, но затем проходит время, и интерес к цели пропадает? Через несколько дней опять яркая картинка того, что будет, цель. А ноги тормозят, и опять безразличие. Знаете, в моей жизни нет плохого, я просто не отношусь к нему. Равнодушие. Когда перестаешь его контролировать, оно играет против тебя. И радости, и горести воспринимаешь одинаково. Никак. Все одно. Я попалась. Как остановить эту разрушающую силу? Все попытки сводятся к одному – мертвая петля. Душа встрепенется, накормлю ее образами, картинками. У тебя это все есть, и все. Заставляю себя двигаться, а что в итоге? Тебе оно надо? И опять глубокий мыслительный процесс на тему анализа внешнего мира. Странно, но я не могу сказать, что несчастна. Это похоже на коктейль тихого своего счастья и грусти. Кстати, во снах часто кого-то защищаю, спасаю или просто гуляю. Видела удивительный мир, мне его показали по моей же просьбе. Показывал молодой человек с таким добрым, теплым взглядом, который может быть только в другой реальности. И эти звезды, миллиарды звезд, сливающиеся в реки, как будто небо загорелось. Вот тогда я поняла, что стоит жить только для того, чтобы увидеть такое наяву. Возможно, в прошлых жизнях вы видели нечто такое, перед чем вся нынешняя реальность меркнет. Не надо ограждать себя от ухода в мир фантазий. Вы можете крутить в своем кинопроекторе и другие миры, и миллиарды звезд, сливающиеся в реки. Не факт, что ваш мир превратится в сказку, но реальность, так или иначе, должна трансформироваться в соответствии с кинолентой в вашей голове, если эта кинолента будет крутиться целенаправленно. И тогда вы получите свою версию удивительного мира в этой жизни. Мой супруг не заинтересован в развитии, имеет небольшие цели, и весь мир у него маленький. Нет никаких амбиций и практически никаких желаний, кроме как отработать на нелюбимой работе, поиграть на компьютере. А у меня все наоборот. Большие амбиции. Всегда интересует все по развитию человека. Как быть в такой ситуации? Быть собой. Заниматься собой, своим развитием. Не связывать свое благополучие с другими людьми. Создавать свой мир. Вам не надо ломать голову над решением проблем. Ставьте цель и двигайтесь к ней. Все проблемы и противоречия разрешатся в пути, сами собой, так или иначе. Почему мои мысли стараются течь по негативным сценариям, как только я их отпускаю и перестаю контролировать разум? Если это привычка, то когда она закладывается и чем? Какими ситуациями, поступками, по каким причинам? Это привычка, порожденная зеркальной иллюзией, будто отражение не зависит от образа наших мыслей. Человек привык обращать внимание не на внутренний экран, в свои мысли, а на внешний экран, в зеркало. Казалось бы, должно быть наоборот. Человеку свойственно пребывать в своих раздумьях. Его разум поглощен своими проблемами, а значит, внимание обращено в себя, на внутренний экран. Ничего подобного. Его мысли, а значит и внутренний экран, находятся там, в зеркале, во внешней реальности, потому что и проблемы приходят оттуда. Вот этой внешней картиной он и поглощен. Точно так же, когда человек видит картину, висящую на стене, его внимание поглощено увиденным, и его мысли находятся там же, в проекции этой картины. Понимаете, что происходит? Картина жизни висит в окружающей реальности, а человек просто тупо глазеет на нее и крутит в своей голове. Не создает, не генерирует, а всего лишь считывает и прокручивает то, что считал. Поэтому, если хотите создать какую-то свою реальность, надо вырабатывать другую привычку – выбираться из зеркала и намеренно формировать образ, а не просто считывать отражение. Любопытно с точки зрения трансерфинга, что есть ум и наши внутренние мысли, которые сопровождают нас всю жизнь. Наши мысли, если брать бессознательные, какими они по большей части являются, это бормотание одинокого странника на необитаемом острове с самим собой. Наш ум – это, собственно, и есть одинокий странник на острове. А как можно странника-болтуна заставить замолчать? Я сколько ни тренируюсь, максимум могу молчать несколько минут, а потом завожу с собой беседу. И нужно ли это делать? А зачем заставлять его молчать? Это весьма трудоемкое и, к тому же, совершенно бессмысленное в рамках техники трансерфинга занятие. Вопрос не в том, чтобы заглушить свой кинопроектор, а в том, чтобы заправить туда нужную киноленту. Если ваш собственный кинопроектор остановится, сознание улетит уже в другое кино, которое, опять же, не ваше, а чье-то, чужое, уже и неизвестно чье. Побочные мысли будут возникать, это неизбежно. Так устроен наш разум. Главное, чтобы основной вектор ваших мыслей указывал на цель. Вы можете сомневаться, бояться, даже впадать в уныние. Однако снова и снова возвращайтесь к целевому слайду, несмотря ни на что. Много говорится о восприятии и наслаждении моментом здесь и сейчас, о том, что жизнь – это и есть тот самый момент. Я долго наблюдал за своими размышлениями, но не могу понять одну вещь. Если в этот момент я думаю не о том, что здесь и сейчас, а о желаемом будущем, например, о новом уютном доме, то получается, что мыслями я в будущем, а не в настоящем моменте. Как правильно формировать свое будущее, не теряя при этом связь с настоящим? Пока вы наслаждаетесь текущим моментом, вы плаваете в той реальности, которая у вас есть. Если вы не хотите довольствоваться тем, что у вас есть, надо устремить вектор внимания к цели. Тогда плавание прекратится, и слой вашего мира придет в упорядоченное движение. Это визуализация цели, и это есть будущее. В настоящем вы должны обращать особое внимание на подвижки. Как только увидели признаки реализации намерения, надо с особым удовлетворением констатировать: «Да, у меня действительно все получается. Я продвигаюсь. С каждым днем моя реальность все ближе к задуманному». Это визуализация процесса. И это есть настоящее. Я встретил девушку, которая мне понравилась. Она не постоянно, но проявляет симпатию. Использую принцип безусловной любви, и даже если получу отказ, в любом случае, буду транслировать потоки счастья и радости для нее. Эта девушка побудила меня серьезно заняться трансерфингом. Начал визуализировать цели, занялся спортом, постепенно отхожу от вредных привычек. Но тут произошли неприятные вещи. Сократили по работе, бывшие сотрудники дружно отвернулись, повредил связки на ногах и еще куча всего. Пару дней назад шел по улице весь в унынии. Девушка конкретно не ответила на симпатию. Меня осенила мысль. Это подготовка к новой реальности. Ты транслируешь одно, а происходит совсем другое. Продолжай идти, не сдавайся. Пока вы не занимались трансерфингом, вы плавали в каком-то потоке, который нес вас по жизни. Как только вы поставили себе цель и начали управлять своим вниманием, то есть двигаться самостоятельно, вы перестали соответствовать прежнему потоку. И работа не та, и девушка не моя, и даже ноги не мои. Круто вы повернули. Но все наладится. Если не бросите трансерфинг, вскоре войдете в новый поток, где и работа, и девушки будут лучше, и ноги здоровее. Многие меня считают обаятельной или красивой, но сама я о себе другого мнения. У меня недостатки внешности, которые требуют хирургического вмешательства, а на это так много денег надо. Как, наверное, вы уже догадались, у меня проблемы в личной жизни. Все мои отношения с противоположным полом заканчиваются ничем. Они уходят от меня непонятно по какой причине, даже не говоря «прощай». Каждый раз я зализываю раны, и все повторяется снова. Сейчас у меня начался роман с одним человеком, который очень-очень мне нравится. Я бы хотела, чтобы он остался со мной. Может, все так происходит потому, что я не уверена в себе? Везде мне встречаются одни шикарные красотки. Конечно, увидев такую красотку, мой мужчина будет смотреть на нее и может уйти от меня. А когда я состарюсь, что тогда? Вообще думать об этом боюсь. На фоне шикарных женщин я чувствую себя ненужной, блеклой и незаметной. И что самое обидное, я сравниваю себя с ними и вижу свои недостатки. Я ведь тоже хочу быть шикарной и красивой. Я могу представить себя успешной молодой женщиной, но материальный успех никогда не заменит пустоту в душе. Идешь спать одна и просыпаешься одна. И вечером после работы идешь по темным переулкам одна. И это никогда не кончается. Все именно так и будет, как вы пишете. Но если вы все это перепишете иначе, в свою пользу, опять именно так и будет. Вам нужно выбросить из своего кинопроектора эту дурацкую ленту и вставить другую. Реальность нужно формировать самой, буквально в принудительном порядке, а не барахтаться в луже своих обид на этот мир. Совершенно не важно, какая у вас внешность. Тем более, что вы, скорее всего, сами возомнили себя некрасивой, раз другие говорят обратное. В любом случае, какую ленту вставите в свой кинопроектор, такое кино и будете смотреть. Как только я начал изучать и практиковать трансерфинг, это было открытие, буквально сияешь весь. Но со временем это угасает. Видимо, эйфория проходит, и все уже не то. Даже если я добиваюсь цели, она в итоге себя не оправдывает. А потом иногда бывает снова взлет, и ты снова сияешь. А потом опять вниз. И так далее, по синусоиде. Такое ощущение, что это не управление реальностью, а просто то есть настроение, то нету. Не получается у меня создавать настроение. Это скорее у настроения получается создавать меня. Посмотрел только что в окно, увидел, как несколько голубей летают, резвятся. Завидую. Ведь они не думают, что было вчера, и полгода назад, и что будет завтра, какие у них дела. Они просто живут настоящим, будто слились в единое сознание со всем сущим. А меня от этого отделяет ум, которому чего-то надо, и он что-то должен делать. Это все усугубляется тем, что я постоянно хожу и размышляю. Везде, всегда. Задумчивый, иду в компании своих друзей, они веселятся, а я размышляю, и не могу этот поток мыслей остановить. Вроде и так все ясно, что есть что, а все равно голова забита чем-то. Порой бывает жалеешь, что ты вообще что-то знаешь о трансерфинге. Лучше бы веселился в своей компании и бед бы не знал. Это похоже на обиду из-за того, что ничего не получается, как написано. Самому смешно, но это так. Недовольства много, а причина одна, которую я пока сам для себя не могу выявить. Чуть раньше я сразу бы полез за очередной книгой, которая бы меня успокоила ненадолго. Как будто доза истины. Как мне покончить со всем этим? И стать, наконец, настоящим собой, убрав проклятый разум со своими рассуждениями и анализированием всего. Управление реальностью – это управление ходом своих мыслей. Если этого нет, будет синусоида. Дело в том, что практика трансерфинга состоит в каждодневной систематической работе. У вас появляются негативные, деструктивные мысли, надо их тут же убирать и заменять позитивными, жизнеутверждающими. И заниматься этой работой необходимо до тех пор, пока эта практика не войдет в привычку. Эйфория действительно не может долго держаться. Но поначалу нужно приложить волевые усилия. Когда принцип координации намерения станет выполняться на автомате, вы поймаете волну удачи, и начнется, собственно, серфинг. А пока этого нет, ваше настроение будет создавать вас и управлять вами.